и прикрепите их к внутренней стороне запястья бинтом или тряпочкой. Через полдня ячмень пройдет. Тем, у кого эта напасть уже приняла хроническую форму, рекомендуется держать мешочек с сухими лепестками и листьями азалии. Соотношение примерно 1:2 под подушкой, заменяя их по мере исчезновения приятного аромата. При опрелости ног высушенные и измельченные лепестки азалии засыпаются в чистые носки перед тем, как их надевать. Умело подбирая сорта азалии, можно добиться, чтобы цветы этого растения радовали ее хозяев 5-7 месяцев в году, с октября по май. Этот удивительный цветок хорош еще тем, что в то время как большинство комнатных растений цветут чаще всего весной, а в начале лета и осенью, азалия цветет зимой, распуская свои чудо-бутоны на фоне разрисованных морозом окон, создавая при этом особую ауру в доме. Продолжительность цветения азалии зависит от ухода. Обычно каждый цветок, в зависимости от температуры воздуха, в квартире цветет 25-45 дней. Азалия светолюбива, но при выращивании на южных окнах ее следует притенять в полуденные часы легкой занавеской. Хорошо растет она на восточной, западной и даже северной стороне. Это очень влаголюбивое растение, поэтому нужно следить, чтобы почва в горшке не пересыхала, особенно у корневой шейки. Почву азалия любит кислую, рыхлую, равномерно поливаемую. А воду можно подкислять железоаммонийными квасцами 4-5 граммов квасцов на 10 литров воды или щавелевой кислотой 2-3 грамма на 10 литров воды. При изменении почвы в сторону щелочной у азалии начинают желтеть и постепенно отмирать листья, и все растение может погибнуть. Самая подходящая почвенная смесь для нее – равные части верхового волокнистого торфа и хвойной земли, верхний слой земли соснового и хвойного леса или три части подстилочного, разложившегося торфа и одна часть хвойных опилок. Торф должен быть кислым. В помещении с сухим воздухом азалию необходимо опрыскивать водой или раскладывать вблизи горшка влажные опилки, песок, мох. В период бутонизации и цветения при опрыскивании листьев следует избегать смачивания окрасившихся бутонов и цветков. Это может вызвать пятнистость лепестков. Выращивают азалию в низкой широкой посуде с хорошим дренажем до 1/3 высоты горшка, так как корневая система у нее поверхностная. Пересаживаю через 2-3 года, сразу после цветения. Пересадку растения переносит легко. Зимой следует содержать азалию в прохладной комнате, в темной ставить ближе к оконному стеклу. Летом растение необходимо ежедневно опрыскивать чистой водой, но только не в то время, когда на нее падают солнечные лучи. Если азалия летом росла на открытом воздухе, то перед заморозками ее вносят в прохладное помещение с температурой 10-12 градусов и содержат там 5-6 недель, после чего переносят в теплую комнату с температурой 18-20 градусов, где она начнет цвести. В период роста бутонов у их основания могут пробуждаться листоносные побеги. Их необходимо вырезать, в противном случае они, развиваясь, ослабляют бутоны и служат причиной их опадания. Азалия отзывчива на удобрения, поэтому ее следует регулярно подкармливать, а в период роста минеральную подкормку нужно чередовать с органической. Удобрения, содержащие хлор, для нее ядовиты. Азалия очень чувствительна к недостатку железа. При этом у нее желтеют и отмирают листья, главным образом молодые. Такое заболевание называется хлорозом. При появлении признаков хлороза растение следует поливать полупроцентным раствором железного купороса, хорошая подкормка для азалии, смесь минеральных удобрений –